38. Распечатал статью, решил, надо все-таки на работу поехать, потому что эта поездка лежала в начале прекрасной цепочки. Едет на работу, отдает статью, ее печатают, получает деньги. Не сказать, чтоб очень возвышен, но все-таки явный смысл во всем этом явно, без сомнений, был. Кроме того, статья последней, что связывала Игоря с Ириной. От этого последнего хотелось как можно скорее отделаться. И про Ирину таким образом как можно быстрее забыть. Игорь подошел к автоответчику, включил. Звонила не Ирина, а человек еще более неприятный, Изольда, секретарша Борзенко. Господин Петров, Владимир Юрьевич просил вам напомнить, что вы пока еще служите в газете «Московский век». Вам никто не давал разрешения столь редко появляться на работе. Владимир Юрьевич требует, я подчеркиваю, Игорь Маркович, требует, чтобы вы пришли в редакцию как можно быстрее. Как всякая хорошая секретарша, Изольда выстраивала свои взаимоотношения с людьми по очень простому принципу. Брала отношение Борзенко к кому-либо и умножала на 50. То есть, если Борзенко человеку симпатизировал, она его обожала. А если главный кого-то недолюбливал, бедняга становился личным врагом Изольды. Судя по Изольдиному тону, Борзенко обозлился не на шутку. А судя по тому, что главного никогда не волновало, кто и сколько времени проводит на работе, Иринуш что-то стукнуло. То есть назревали неприятности, не просто крупные, но своеобразные, неожиданные. На работу идти совсем расхотелось. — А куда, собственно, мне хочется сейчас идти? — спросил себя Игорь. И абсолютно неожиданно для себя понял, что единственное место, куда он пошел бы с удовольствием, и что самое удивительное, без боязни, так это в зубной кабинет к Маше, потому что только там жизнь будет происходить предельно понятно и ясно и с очевидной пользой. К тому же Маша и по щеке погладит теплой рукой, и слово доброе скажет, и посмотрит внимательно так. Игорь прислушался к зубу. Зуб нагло молчал. «Прибил тебя уж, наверное, этот мышьяк», — сказал Игорь зубы. И добавил, «ну и фиг с тобой. Все равно поеду, хоть 2 дня еще не прошло. Дома сидеть неохота, на работу ехать тем более. Поеду, значит, к зубному. В моем настроении это лучшее времяпрепровождение есть». Приходу Игоря Маша не удивилась, даже как будто обрадовалась. «Здрасте, Игорь Маркович», — сказала она. «Ну, как наш зубик? Хорошо себя ведет?» «По-моему, он умер», — вздохнул Игорь, чем Машу рассмешил. Маша смеялась радостно и без намека. Окружающие Игорь люди смеялись как бы не просто так, не от веселья, но с каким-нибудь особенным смыслом. То ли хотели контакт наладить, то ли намекали своим смехом. «Мы, мол, люди одного круга, нам над одним и тем же смеяться надлежит», то ли хотели казаться умнее, нежели выглядели. А Маша смеялась только потому, что ей было весело. Ей было весело, она и смеялась. Удивительное дело. «Ну, садитесь в кресло, Игорь Маркович, посмотрим на трупик». И она снова расхохоталась. Сидеть, точнее, полулежать в зубоврачебном кресле было страшно, но чё-то хорошо. Маша смотрела по-доброму и весело. Руки ее работали уверенно и спокойно. И снова Игорь понял, что не хочет перед ней трусить. Когда она включила бормашину, сказал, «Какая милая мелодия». Реакция Маши на шутку была неожиданной. Маша громко закричала, «Вы что, с ума сошли? Разве можно закрывать рот? У вас же сейчас слюны натечет. Не закрывайте рот, пока я не разрешу. Тоже мне Жванецкий». Ругалась Маша по-настоящему, то есть зло и без воспитательно-педагогических интонаций, как другие. И, почувствовав это, также по-настоящему извинялась. Игорь понял, что Маша, в отличие от него, не ощущает себя актрисой некоего неведомого театра, на которую постоянно смотрят зрители, а живет себе просто так, не имея в виду никаких посторонних наблюдателей, зрителей. Игорь стал рассматривать Машу на лицо. Судьба предоставляет мужчине единственный в жизни случай, когда он может совершенно беззастенчиво и не опасаясь за последствия разглядывать склоненное над ним женское лицо. Для этого судьба сажает его в зубоврачебное кресло. Но и при ближайшем рассмотрении в лице Маши не удалось найти ничего особо примечательного. Это было лицо живой и хорошей женщины 30-35 лет. Оно возбуждало доверие, желание разговаривать и даже делиться чем-нибудь, например, сокровенным. Однако ничего более это лицо не возбуждало. Маша включила бормашину и сказала: «Не волнуйтесь, больно не будет». Игорь особо не волновался. После первого же прихода к Маше зуб вовсе перестал с ним разговаривать. Не ощущался, и все тут. То ли Маша могла его сразу вылечить, а то ли зуб говорил вовсе не для того, чтобы о себе напомнить, а чтобы Игорь к Маше пришел. Игорь пришел. Зуб успокоился. Навалившись на Игоря всем телом, Маша начала колдовать во рту. Тело Маши, она вполне, надо сказать, нормальное, не толстый, не слишком худой, и не возбуждало так же. И не потому не возбуждало, скажем, бормашина отвлекала, а просто не возбуждало, вот и все. «Да, мужчина любит порочных женщин», — подумал Игорь. Поскольку бормашина была отложена, и Маша ковырялась в зубе почти безболезненно, ничто не мешало мысль эту продолжить. «Порочные женщины вызывают порок сами, с ними возиться долго не надо». А поскольку мужчины по своей сути ленивы, им порочные нравится больше. Игорь представил, что было бы, если бы, например, ему лечила зубы Ирина. Впрочем, зубы тут даже ни при чем. Просто представил, как Ирина склонилась бы над ним в белом халате, а из-под халата виднеется кофточка, а на кофточке вырез, а вырези. Дальше представлять не стал. Да и Маша вдруг заговорила: — Игорь Маркович, запустили вы зубик-то. Боюсь так сразу пломбировать-то. Не возражайте, если я еще лекарств положу, и вам придется ко мне еще разок подъехать. — Конечно, — улыбнулся Игорь затвердевшими губами. — С удовольствием. И самое интересное, что не наврал. Маша, однако, Игорю не поверила, о чем и сказала незамедлительно, потому что, как понял Игорь, Маша в себе ничего таить не любила. — Нет такого человека, который ездил бы к зубному врачу с удовольствием. Это к проституткам с удовольствием ездит или в ресторан, а к нам только когда припрет. Сравнение было смелым, но хорошим и неожиданным. Игорь даже ему обрадовался немного и снова подумал: когда от женщины не ждешь ничего умного, но вдруг получаешь пусть даже какую-то мелочь умственную, все равно радуешься. Задребезжал пейджер. «Немедленно позвоните Владимиру Юрьевичу», — прочитал Игорь. «А лучше приезжайте, немедленно». Подписи под сообщением не было. Если Изольда не подписала, значит, это могло только одно означать, что в отношениях с главным шандец доручью уж практически дошагал. «У вас неприятности?» — спросила Маша, внимательно глядя на Игоря. Эта внимательность была искренней? Такой взгляд не хотелось обманывать. — По-моему, да, — вздохнул Игорь. — Может быть, я могу чем-то помочь? — Вы всегда предлагаете помощь незнакомым людям, — схамил Игорь. Сам же удивился. — Зачем схамил? — А Маша не обиделась. — Видимо, у вас серьезные неприятности. — Понимаете, иногда людям нужна какая-нибудь мелочь, ерунда, а они попросить стесняются. У меня, во всяком случае, так много раз было. Вы извините, если я не в свое дело лезу. Игорю стало стыдно. Это вы меня извините, Маша. Хотела сказать ей что-нибудь хорошее, лучше ласковое. Сказала же, как всегда бывало у Игоря в подобных случаях, глупость. Просто вы такая необычная, непредсказуемая, я теряюсь. Маша и на глупость не отреагировала, произнесла буднично. Я вас снова жду через 2 дня. Оплата через кассу? Да ладно, вы торопитесь, наверное. Через 2 дня придете, тогда и платите. Пока. Игорь потоптался у дверей и буркнул. Спасибо вам, Маша. На здоровье, Игорь Маркович. Да вы не расстраивайтесь. Знаете, как оно бывает? Иногда кажется, что самые неприятные неприятности наступили, а на самом деле это начало чего-то очень хорошего. И Маша уткнулась в брошюрку под названием «Петров Игорь Маркович. История болезни». А может быть, материал про СПИД назвать «История болезни», — думал Игорь, ловя такси, чтобы ехать в редакцию. Хорошее название или недостаточно парадоксальное? Перед ним остановилась иномарка. За рулем сидела девушка. Игорь назвал адрес. Девушка молча кивнула. Игорь сел на переднее сиденье и тут с ужасом обнаружил, что на девушке нет юбки. Кофта весьма, правда, условная имелась, а юбки не было вовсе. Только ноги, которые уж тут, надо признаться, юбкой прикрывать было бы грешно. Волосы у девушки были длинные и белые, шея такая же длинная и белая, да и руки, в каком-то смысле, от волос и шеи не отличались, были белые и длинные. — Остановите, пожалуйста, машину, — попросил Игорь. Девушка затормозила. Игорь вышел. — Мудак, — сказала девушка ангельским нежным голоском. — Симпотный такой вроде с виду, а мудак. Игорь не был согласен с таким определением, но спорить не стал.